Всем здравия. Я робот, Аллу. В 17-й день месяца получения даров природы, в родах славянских почитают День Земли свято расы. Этот день – напоминание потомкам родов великих о тех временах, когда нашими пращурами были освоены для проживания земли южнее затонувшей Дарии, известной современным людям под греческим названием Гипербория. У земли свято расы есть несколько имен – Пятиречье, Семиречье, Беловодье и Рассения. В самом начале эта земля простиралась от Урала до Великого океана на востоке и от Северного океана до Ирийских гор с названием Монгольский Алтай, вплоть до Индии. Со временем, из-за постоянных климатических изменений, происходивших на Мидгард-земле в те далекие времена, нашим предкам пришлось осваивать все новые и новые места обитания. В итоге, практически все северное полушарие Мидгарда, включая Северную Америку и Египет, было заселено расичами, или, как говорят ученые, представителями белой расы. Археологические раскопки и исследования ДНК-генеалогии последних лет совпадают с дошедшими до нас древними писаниями о тех переселениях. Также ученые подтвердили планетарные катаклизмы, внесенные в древние ведические тексты нашими пращурами многие тысячи лет назад. Древнеславянская, или, как пишут ученые, арийская цивилизация, включала в себя множество известных и неизвестных ныне государственных образований, состоящих из братских родов. По сути, в те далекие от нас времена, северное полушарие занимал единый сильный народ, заселивший громадные территории Евразии и полностью доминировавший на планете. Земли свято расы омывались водами четырех океанов – Студеного, Восточного, Западного и Моренного, что соответствует современным названиям Северного Ледовитого, Тихого, Атлантического и Индийского. В созидательных деяниях родов свято расы, как утверждают древние летописи, мерилом всего были совесть и чистые помыслы, поскольку соблюдались простые, но великие принципы жизни белого человека. Свято чтить богов и предков своих, всегда жить по совести в ладу с природой. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.